Опохмелясь с утра квартой английского пива, Петр к обеду едва переставлял ноги. И не было такого застолья, когда бы лакеи не тащили его волоком на постель, когда бы не наболтал он чепухи, предавая множество государственных тайн. Иноземные курьеры скакали из Петербурга с полными сумками посольских депеш. Ах, сколько секретных сведений! Ах, сколько смешных анекдотов! С напряженным вниманием наблюдали за обстановкой при русском дворе иностранные послы. Многие из них уже пытались проникнуть во внутренний мир Екатерины, дабы расшифровать тайны, которые руководят женщиной, претерпевающей массу оскорблений от мужа. Но дипломаты в бессилии отступали перед этой непроницаемой загадкой. Орловы тишком представили Екатерине капитана Петра Богдановича Пассека. Мрачный великан с лицом отпетого забулдыги не придумал ничего лучшего, кроме свирепого натиска. «Ты долго будешь держать нас в нетерпении. Пентюх Голштинский над русскую гвардией ставлен, а немки ихние голышом прикатили на сало наше, теперь, гляди, алмазами засверкали». «О чем вы, капитан?» — хмыкнула Екатерина. Пассек, упав на колени, грубо хватал ее за платье. «Укажи только, и не станет злодея. Все видят, как истрадалась твоя ясная душенька. Зарежу пса твоего». Такое чистосердечие перепугало Екатерину. «Да бог с вами, капитан! Вы выпили лишку, распустили языки свои длинные, и меня погубите!» Она чувствовала, что барон Бретейль, посол Франции, и граф Мерси Даржанто, посол Венский, настойчиво ищут случая повидаться с нею наедине. Екатерина ловко уклонялась от их визитов, стесненная еще и тем, что ребенок, колышащий чрево, уже мешал ей. Она страстно желала избавиться от плода. Все чаще в беседах с Орловыми она обсуждала поведение Никиты Панина, жаждавшего посадить на престол цесаревича, дабы от имени Павла, но своей волей, управлять государством. В апреле Петр с избранными людьми тайно покинул столицу. Скоро показался Шлиссельбург. За острыми фасами жемчужно сверкали ладожские волны. В крепости Петр устроил обед с царственным узником. Сначала он присматривался к Иоанну Антоновичу настороженно. Потом этот идиот показался ему симпатичен. Во время беседы Иоанн, прежде чем отвечать на вопрос, брался рукою за нижнюю челюсть, управляя ею, а речь его была едва доступна для понимания. Покидая крепость, Петр сказал свите, что в этом человеке обнаруживается высокий воинский дух. Вернувшись в столицу, он спьяна заявил при дворе, что вернет Иоанну свободу, женит его на голштинской кузине и завещает им всю империю. Весною в Аничковом дворце началось пьянство великое. Еще не потеряв разума, Петр стал угрожать датскому послу Гагстгаузену. «А вы не рассчитываете, что мою великую Голштинию можно и далее держать в небрежении? Я включу русскую армию в состав армии непобедимого Фридриха, господина моего, и мы станем отнимать у вас провинцию Шлезвиг!» Гагстгаузен побледнел, будто из него кровь выпустили. «Как мне будет позволено, — спросил он, — понимать ваши слова? Или это шутка? Или объявление войны моей стране?» «Считайте, что Россия объявила войну Дании!» Сюда же, в Аничков дворец, прибыли вызволенные из ссылки герцог Берон и граф Миних. два паука, всю жизнь один другого пожиравшие. Петр решил помирить их одним залпом. Берона украсил лентою Андрея Первозванного, а на Миниха нацепил золотую шпагу. Потом вручил старикам по громадному бокалу венджины. «Поцелуйтесь», — велел, — «и будьте друзьями». Но тут Лиска Воронцова отвлекла внимание императора, и заклятые враги, даже не отхлебнув из бокалов, разошлись по углам. Петр вскоре потребовал от Берона уступить права на корону Курляндии своему дяде, принцу Георгу Галштинскому. Из русского покровительства Курляндия перемещалась под влияние короля Пруссии, а Фридрих давно мечтал наложить лапу на всю русскую Прибалтику. Берон, горько рыдающий, навестил Екатерину. «Хоть вы, — сказал, — вы-то понимаете мое горе?» «Да, герцог, мне жаль вас, и вас, и Россию. 20 лет страдать в ссылке, чтобы, обретя свободу, лишиться всего, что меня удерживало на этом свете». Екатерина отвечала Берону разумно: «Не отчаивайтесь. Георг Галштинский не может попасть в Метаву, ибо герцогский дворец занят принцем Карлом Саксонским, который узурпировал корону курляндскую. Ни вы, герцог законный, ни Георг Галштинский, герцог незаконный, никто не может вышибить из Метавы этого пришлого наглеца». «Как же разрешить курляндский вопрос?» «Лучше всего пушками». В те дни, когда война с Данией стала явью и гвардию уже готовили к походу, на квартире Орловых не угасало веселье. «Зарядить пушки!» — командовал Алихан. Все исправно себе наливали. «Залп!» И бокалы вмиг оставались пустыми. «Сыпь порох!» — начинали дружно закусывать. Потемкин, как самый трезвый, к вину охоты мало имевший, катал наверх по лестничным ступеням бочку за бочкой. Дни наступали разгульные, бедовые, ликующие. Даже в паролях и ответах, лозунгах чуялось, что готовится нечто. В караулах столицы на крик «Нетерпеливые!» отвечали «Ожидание», а на пароль «Великая!» отзывались на постах «Перемена!»